Глава 15. «Вербум! Домини!» — гулко летело под сводами собора. Примечание. С латыни. «Слово Божие». Изречение из литургии слова, являющееся частью обряда венчания в католичестве. Одетый в парадное одеяние паттер Михаил, настоятель католического собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, что на Малой Грузинской, торжественно вел обряд венчания. Алекс стоял рядом с Эрикой, держа ее за руку, и чувствовал, что, несмотря на то, что он никогда не был воцерковленным человеком и к религии относился скорее равнодушно, ну, типа, может, там что-то такое и есть, но я в этом не особенно разбираюсь, звенящие обертоны этого древнего обряда что-то затрагивают в его душе. Приступить к исполнению своего обещания Эрике по поводу свадьбы он решился только через пару недель после того памятного разговора в кабинете Сталина, когда парень решился таки впервые серьезно наехать на постулаты марксизма и, так сказать, практику советского государственного строительства. Сам решился, несмотря на то, что понимал всю опасность подобного наезда. Потому что имел все основания предполагать, что без него все привезенные им материалы по экономике, социологии, социальной психологии и всем таком прочем, скорее всего, будут объявлены буржуазными заблуждениями и, в конце концов, окажутся, так сказать, вышвырнуты в корзину. А значит, страна двинется по уже знакомому пути и к закономерному финалу. Две недели после наезда он ждал, сойдет ли ему с рук подобный наезд, и если нет, то насколько тяжелыми будут последствия. К его удивлению, последствий пока не было никаких. Через неделю в особняк заехал Фрунзе, но не для того, чтобы выказать какое-нибудь неудовольствие, а для того, чтобы пригласить его на расширенное совещание по авиационной промышленности, которое наркомат по военным и морским делам планировал провести в начале июня. На вопрос Алекса, а что он там будет делать, Михаил Васильевич усмехнулся и сказал, что не только ему, мол, предков озадачивать. Они тоже не лыком шиты. Отшутился, короче. Выждав две недели после разговора в Кремле, Алекс решился больше не тянуть и, выбрав момент и озадачив одного из охранников раздобыванием букета, предложил графине фон Даннерсберг официально сочетаться с законным браком. Торжественно предложил. С опусканием на одно колено. Тем более, что в бауле, который он притащил из будущего, имелось роскошное свадебное платье от Гуччи, выполненное в консервативном стиле с корсетом и широкой юбкой. Ну и, кроме того, в кармане имелась пара обручальных колец, различающихся, так сказать, гендерным предназначением, но выполненных в едином стиле, от ювелирного дома Тиффани. Ну так миллиардер он или нет? То есть там, в будущем. «Доминус вобискум» — примечание, с латыни, «Господь с вами». Сказать по правде, если он хотел быть полностью уверенным, что с ним ничего точно не случится, стоило бы подождать еще немного. Недаром же говорится, что божьи мельницы мелют медленно. Так что две недели отсутствия негативной реакции вряд ли могли послужить основанием считать, что его уже точно не настигнет карающий меч пролетарского правосудия. Но Алекса начала откровенно тревожить настойчивая сосредоточенность Эрики на столь мрачном периоде немецкой истории, как фашизм. Ну, или, если быть более точным, национал-социализм. Ей почему-то стали совсем неинтересны ни альбомы с рисунками зданий в эльфийском стиле, ни его рассказы как о будущем Европы, так и о других континентах, о том же Перу, то есть все то, чем она еще недавно так живо интересовалась. Зато она с какой-то маниакальной и начавшей уже пугать парня целеустремленностью вновь и вновь возвращалась к единственной теме, въедливо выспрашивая Алекса о штурмовиках, поджоге Рейхстага, Мюнхенской конференции, нападении на Польшу, лагерях смерти, Ванзейской конференции. Примечание. Совещание представителей правительства и руководителей нацистской партии Германии, состоявшееся 20 января 1942 года на озере Ванзее, расположенном между Берлином и Потсдамом, на котором были определены пути и средства окончательного решения еврейского вопроса. Массированных бомбардировках, превративших в щебень центры большинства крупных немецких городов. Короче, обо всем, что он знал и помнил о том, что происходило в Германии и Австрии в этот период. А помнил он, как выяснилось, немало. Несмотря на то, что именно и конкретно Германией Алекс никогда не занимался, информации как о войне, так и о том, что происходило в последние предвоенные годы, он прочитал очень и очень много. Так что о чем рассказывать Эрике у него было. Вот он и решил попытаться отвлечь любимую от явно столь тяжелых для нее тем и переключить на подготовку к свадьбе. Увидев кольца, Эрика прослезилась и кинулась Алексу на шею. Но затем начались неожиданности. «Мы будем венчаться, любимый», — категорично заявила ему невеста, едва только началось обсуждение того, как это все оформить в практическом плане. «Браки заключаются на небесах и освящаются ими же, а штамп в паспорте у нас уже есть. Да и вообще, разве оттиск на бумаге стоит того, чтобы его праздновать?» И поскольку Алекс, как выяснилось, был вообще не крещенным, она тут же уговорила его окреститься, как и она, католика, и венчаться по католическому обряду. «Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли!» Крестился Алекс, считай, на бегу, потому что случилось это как раз во время работы того самого совещания по авиационной промышленности, затянувшегося на 3 дня. Первые 2 дня смысл собственного присутствия на данном мероприятии от Алекса ускользал. Нет, по идее, все было интересно и даже увлекательно. Потому что кроме многолюдных заседаний были и поездки по московским и подмосковным авиационным и двигателестроительным заводам, КБ, а также на Тушинский аэродром, на котором был организован показ самых современных образцов авиатехники, имеющейся в распоряжении СССР. Причем как отечественного, так и иностранного производства. Из-за которого, кстати, Алекс и опоздал на собственное крещение. Ненадолго, конечно, но было. «Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком». Его бенефис состоялся вечером предпоследнего дня. Причем эту свинью подложил ему лично Фрунзе. И случилось это на совещании, на которое были приглашены исключительно главные и ведущие конструкторы нескольких авиационных КБ, а также директора и главные инженеры авиационных и авиадвигателестроительных заводов. Алекс привычно занял место на галерке и приготовился подремать с открытыми глазами, поскольку из того, о чем говорили на этом совещании, понимал едва ли больше 40%. Лонжероны, нервюры, стрингеры, струйчатые течения и масса других непонятных слов звучали для него настоящей китайской грамотой. Стрингеры — это же вроде как какие-то журналисты. И при чем тут авиация? Но уже через полчаса, ставших к концу 2-го дня совещания не столько жаркими, сколько этакими вальяжными обсуждений, Алекс внезапно услышал голос Фрунзе, обращающийся к нему. «А вы что можете сказать по этому поводу, Александр Николаевич?» «Извините, я как-то слегка отвлекся», — пробормотал Алекс, недоуменно глядя на народного комиссара СССР по военным и морским делам. «Блин, где он и где авиация?» «У нас тут возобновился спор, за какими самолетами будущее. За бипланами или монопланами», — пояснил Фрунзе. «Андрей Николаевич...» Примечание. Андрей Николаевич Туполев, советский авиаконструктор, создатель множества боевых и пассажирских самолетов. Утверждает, что исключительно за монопланами. А вот Николай Николаевич... Примечание. Николай Николаевич Поликарпов, советский авиаконструктор, в 30-е годы носил неофициальный титул «Король истребителей», создатель знаменитого У-2 или По-2. Утверждает, что бипланы еще рано списывать. А как вы думаете? Алекс задумался. Непосредственно авиацией он занимался мало. Нет, занимался, конечно. Семен Лукич его даже в Монино, помнится, таскал. Да и некоторые материалы, подготовленные стариком, ему также пришлось вычитывать. Но уж точно куда меньше, чем флотом и даже танками и бронетехникой. Так что сейчас, похоже, нужно срочно вспоминать все, что он тогда слышал и читал. «За монопланами, конечно», — осторожно начал он. Насколько ему помнилось, в войну ни одна страна бипланов на вооружении уже не имела, разве только всякие суррогаты типа У-2. Примечание. На самом деле не так. Были и боевые, например, ИАР-37, эксплуатировавшийся в ВВС Румынии до последнего дня войны. Или английские торпедоносцы Swordfish. Но главный герой не настолько хорошо разбирается в авиации. «А вы, собственно, кто?» — недовольно уточнил товарищ, которого Фрунзе представил как Николая Николаевича. Но вместо Алекса ответил нарком. «Александр Николаевич — мой советник по перспективным исследованиям», — с небольшой заминкой произнес Фрунзе. «Его усилия сейчас сосредоточены на несколько другом направлении, но я не мог не пригласить его на это совещание. И несколько удивлен, что он ведет себя столь пассивно. Александр Николаевич, прошу вас, пожалуйста, поделитесь с нами вашими представлениями о том, на что, по вашему мнению, стоит обратить внимание в области авиации». Вот это попадалово! Алекс встал, одернул гимнастерку, в которую облачился специально, чтобы не выделяться среди других присутствующих, продолжая лихорадочно вспоминать, что он помнит об авиации вообще и авиации времен Второй мировой войны в частности. После чего начал говорить. Несмотря на то, что он старался тщательно обдумывать, что именно сказать, и говорил достаточно медленно, это был такой сумбур. Алекс вещал о механизации крыла, винтах изменяемого шага, большом значении аэродинамики, непременном использовании убираемого шасси, повышении живучести самолетов путем использования проектированных баков и системы заполнения баков по мере выработки топлива охлажденными выхлопными газами, дабы избежать взрыва при попадании. Использование специальных пилотских кресел с бронеспинками и бронезаголовниками. Стандартизации всего, что только возможно, от горловин заправочных баков до шин, приборных щитков и накладок на ручки управления. Важности эргономических исследований для создания наиболее удобных условий работы как пилотам, штурманам и стрелкам, так и механикам и техникам по обслуживанию самолетов. Потому что быстро обслуженный самолет быстрее вернется в бой, что равнозначно большему числу самолетов в бою без дополнительных затрат на их производство и обучение пилотов для них, оснащение дальних бомбардировщиков туалетами и микроволновыми печками. Гомон, перешедший в смешки после того, как Алекс в ответ на вопрос, что такое проектированные баки, пояснил, что это баки из такой специально обработанной бумаги. Примечание. На самом деле из фибры. Впрочем, ее делают на основе бумажного волокна. Довольно быстро стих, потому что все заметили, как Фрунзе старательно записывает все сказанное. А когда товарищ, выступавший в ответ на весьма ёрнически заданный вопрос «нахрена нужен бак из бумаги?», пояснил, что, во-первых, бумажный легче и дешевле, а во-вторых, металл при простреле образует заусенцы, что затрудняет затыкание дырок. Потому что слой невулканизированной резины, размещенный между двух слоев бумаги, пропитанный наполнителем и предназначенный для того, чтобы, вспучившись при контакте с топливом, заткнуть дыру, натыкается на заусенцы, записывать начали и конструкторы. Так что вопросы, которыми его засыпали после того, как он замолчал, звучали уже не ёрнически. Ответов на большую часть из них он не знал, но на кое-какие ответил. И, похоже, их оказалось достаточно для того, чтобы им заинтересовались. Потому что после объявления перерыва к Алексу последовательно подошли Андрей Николаевич, Николай Николаевич, а также еще какие-то мужчины, представившиеся директором и главным инженером авиационного завода номер 22, с приглашением приехать к ним и пообщаться более предметно. «Явился ли ты, раб Божий Александр, на сие венчание по доброй воле?» — строго спросил Алекса патер Михаил, отвлекая его от воспоминаний. «Да», — твердо произнес тот. Свадьбы не было. Ну, такой обычной, шумной, с десятками гостей. После церкви они с Эрикой вернулись в особняк на Садово-Кудринской, где Алекс распорядился накрыть в библиотеке стол, разжечь камин и расставить свечи. Из гостей был только Фрунзе. Как-то так получилось, что из всего триумвирата, посвященных в его тайну, парень ближе всего сошелся именно с наркомом по военным и морским делам. Почему так произошло, он как-то не думал, но вот так сложилось. Михаил Васильевич привез подарок от Сталина в виде роскошного жемчужного гарнитура для Эрики, похоже, из коллекции Гохрана. Примечание. Гохран. Специализированное государственное предприятие, созданное в 1920 году при Наркомфине для централизации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей. В то время в Гохране были собраны драгоценности Романовых, Оружейной палаты, Русской православной церкви, а также ценности, изъятые у частных лиц. Алексу достался набор письменных принадлежностей какой-то незнакомой фирмы «Шифер». Примечание. «Шифер Пен Корпорейшн» — одна из четырех фирм «Большой четверки», группы крупнейших в мире производителей пишущих инструментов. Кроме нее в эту группу входят еще Конкин, Ватерман и Паркер. Создана в 1912 году. Вот он, похоже, был новым. От себя Фрунзе подарил им по пистолету. Алексу — ТТ, а Эрике — новенький компактный Вальтер. Официальная первая брачная ночь прошла волшебно. Похоже, для Эрики факт венчания был действительно очень важен. Поэтому она была счастлива и возбуждена до полной раскованности. Сегодня она не то что позволяла, а прямо требовала от Алекса всего, про что раньше даже рассказы слушать стеснялась. И получала. Тем более, что Ваньку няня на эту ночь забрала к себе домой. Да и вообще из прислуги во всем особняке остался только охранник на первом этаже. Остальных отпустили. А спальня молодоженов располагалась на втором этаже в дальнем конце коридора. Так что, несмотря на то, что Эрика отрывалась по полной, не щадя голосовых связок, услышать он ничего был не должен. Впрочем, судя по тому, как охранник утром смотрел на Алекса, кое-что он все-таки услышал. И, похоже, не так уж мало. К завтраку они вышли на подгибающихся ногах и с синими кругами вокруг глаз. Но с таким выражением лиц, что кухарка, обихаживавшая их за столом, только краснела и смущенно хихикала, отводя глаза. Ой, похоже, и язык у дежурившего ночью охранника тоже оказался не слишком сдержан. Но Алекс был счастлив. Не столько тем безумием, которое они творили прошлой ночью, сколько тем, что за последнюю неделю его жена ни разу не вспомнила о Гитлере. А уже на следующий день начались трудовые будни. Ну да, в Советской России с выходными вообще было не особо хорошо. Новый год здесь, например, вообще не праздновали, а нерабочий день был один из пяти. Примечание. С началом первой пятилетки в СССР был введен так называемый «советский революционный календарь», согласно которому упразднялась привычная семидневная рабочая неделя и вводилась пятидневная, согласно которой четыре дня были рабочими и один — выходным. Причем в разных отраслях и учреждениях они не совпадали. Так что иногда жена и муж могли месяцами не иметь возможности провести вместе выходные. Люди строили новую страну, и работы у них было еще ой как много. Так что всю осень Алекс мотался по стране с Фрунзе и Кировым. Киров провез его по северо-западу, Украине, Татарии, Азербайджану, Уралу. В первую очередь его прокатили по всем нефтехимическим предприятиям. Но поскольку ни Гердо Урден, ни Алексей Николаевич не были в СССР известны как приличные химики, во время экскурсии Алекс больше помалкивал, а уже в гостинице надиктовывал специально прикрепленному к нему молодому парнишке-секретарю то, что смог увидеть, а также какие ему еще нужны цифры и иные сведения по данному предприятию, чтобы дать предложение по улучшению тех процессов. Нет, кое-что приходилось говорить и спрашивать непосредственно на производстве. Но поскольку при людях он делал это на английском, его везде считали американским специалистом, которых в эти годы в стране уже появилось более десятка тысяч. Причем их поток все больше и больше рос. Но для парня подобное не было никакой неожиданностью, поскольку все это происходило в рамках тех предложений, которые он привез Сталину еще в прошлом такте. Так что возможностью нанять квалифицированного инженера или мастера за зарплату всего лишь в треть или даже четверть от его обычной СССР пользовался по полной. Впрочем, подобное сейчас творилось по всей Америке. Рокфеллер-центр в Нью-Йорке как раз сейчас строился руками университетских профессоров, работавших бетонщиками и разнорабочими. Великая депрессия в США пока вовсю цвела и пахла, а методы выхода из нее, которые через пару лет начал с успехом применять новый президент Франклин Делано Рузвельт, большинством правящей элиты страны в настоящий момент воспринималось как коммунистические и потому считались категорически неприемлемыми. Впрочем, и через пару лет ситуация с принятием не сильно изменится. Недаром Рузвельта все время его президентства большая часть американской элиты презрительно именовала социалистом. Фрунзе же таскал его по военным КБ, заводам и полигонам. Похоже, после того совещания по авиации, после которого аж три авиационных КБ заявили о том, что будут коренным образом перерабатывать конструкцию своих новых моделей самолетов, он теперь рассчитывал, что Алекс поможет ему не менее полезно повернуть мозги и в других областях. С прорывами у Алекса оказалось туго. Впрочем, несколько идей ему из своей головы удалось выловить. Например, он неожиданно для себя обратил внимание, что все армейские полевые телефонные кабели имеют матерчатую оболочку, причем зачастую без какой-либо водостойкой пропитки. Вследствие чего при любом, даже самом дохлом дождичке, качество связи в РККА сразу же начинало стремиться к нулю. Радиостанций-то в войсках пока было, кот наплакал. Так что практически вся связь до уровня полка, а также большая часть текущего объема информации и на куда более высоких уровнях шла через телефонные линии. Следствием этого стало задание на разработку телефонного кабеля с ПВХ-изоляцией. Примечание. ПВХ. Поливинилхлорид. Используется для изоляции проводов, производства труб, листов, пластинок, знаменитый винил, парниковой пленки, линолеума, оконных и дверных профилей для производства пластиковых окон и дверей и так далее. Тем более, что ПВХ в СССР уже вовсю производили. Примечание. Смотри первый том цикла. А еще его поразила громоздкость используемых телефонных коммутаторов. Но нарком не унывал и вполне искренне благодарил парня даже за столь скромные результаты. Тем более, что только ими дело не ограничивалось. «Кстати, должен вас поблагодарить за ваши фантастические картинки с ушастыми и зеленокожими красноармейцами», — как-то раз сообщил ему Михаил Васильевич. «Они помогли нам наконец-то получить свое с Джан Сюэляна». «С кого?» — озадаченно спросил Алекс. И Фрунзе пояснил. В этой реальности конфликт на КВЖД закончился несколько не так, как в той истории, о которой теперь знал только путешественник сквозь время. Благодаря информации, принесенной Алексом еще в прошлые разы, РККА оказалась подготовлена к китайской провокации заметно лучше, чем в изначальной реальности. Достаточно сказать, что только танков в данном конфликте было задействовано в несколько раз больше. Вместо одной роты Т-18 — две бригады, на тот момент числящиеся еще экспериментальными. Вследствие чего РККА сумела получить бесценный опыт использования танков в наступательной операции и осознать ключевую роль подразделений ремонта и обслуживания в обеспечении боеспособности танковых подразделений и частей. Также сыграло роль и то, что на вооружении РККА в тот момент уже имелись современные минометы и пулеметы. Примечание. Первые образцы минометов современной конструкции, так называемый тип Стокса-Бранта, РККА в реальности получила в качестве трофеев именно после конфликта на КВЖД. В реальности книги образец подобного миномета главный герой доставил в прошлое в 1925 году вместе с пулеметом ПК и карабином МО-44. Все-таки мобильность и оперативность действий пулеметных расчетов, оснащенных ППУ-29, как здесь именовался освоенный таки советской промышленностью слегка более тяжелый и грубоватый аналог знаменитого ПК. Примечание. Советский единый пулемет, созданный знаменитым Михаилом Калашниковым и принятый на вооружение в 1961 году. Выпускался в ручном, станковом и турельном варианте. За счет куда большего технологического совершенства был куда легче и дешевле «Максима», проигрывая ему только по одному параметру. Не мог высадить всю ленту одной непрерывной очередью, не снижая кучности. Впрочем, в бою это совершенно нереальный вариант. Весом в станковом варианте около 20 килограммов и 63-килограммовым «Максимом» заметно различалось. Да и к выходу из кризиса СССР на этот раз подошел более прагматично. Так что условия, которые пришлось подписать тому самому Джан Сюэляну, носившему неофициальный титул «хозяина Маньчжурии», чьи войска и начали всю эту заварушку, оказались отягощены парочкой пунктов, которых не было в изначальной истории. Одним из которых была выплата компенсации пострадавшим, а также за утраченное имущество, а вторым — возмещение понесенных расходов. Причем сумму насчитали весьма приличную. Вот только выплачивать ее хозяину Маньчжурии было особенно нечем. Китайские бумажки СССР были не нужны. С валютой у Джан Сюэляна было весьма туго, и с материальными ценностями также не ахти. Того же продовольствия, которое СССР согласен был принимать в зачет выплат, не хватало и самим маньчжурцам. Вследствие чего все это время выплаты текли очень тонким ручейком, который к тому же регулярно пересыхал. Но после того, как Алекс приволок свои рисунки, основной задачей которых было подвигнуть военное руководство СССР на разработку новых образцов вооружений, подобный вариант собственной разработкой он после фиаско с флотом посчитал более перспективным. И они попались на глаза кому-то с острым взглядом, возник очень интересный вариант. Дело в том, что зимней формой одежды в РККА в настоящий момент были шинель и буденовка из толстого сукна. Все остальное — полушубки, тулупы, валенки — считалось специальной и караульной одеждой, и массовой выдаче по номерам снабжения не подлежало. На притащенных же Алексом рисунках часть орков-артиллеристов и эльфов-пехотинцев были одеты в привычную любому, кто видел фото и кинохронику по Великой Отечественной, шапку-ушанку, телогрейку и ватные штаны. А ватники и ватные штаны в Китае производили аж с раннего средневековья. Сначала как дешевые доспехи ополчения, а потом как теплую рабочую одежду. Так что Джан Сюэлян радостно ухватился за возможность поставлять столь массовый и широко доступный ему товар в счет наложенных на него выплат. А РККА должна была, считай, бесплатно получить возможность заметно ранее перейти на куда более приспособленный к русским зимам вариант зимнего обмундирования. А то и скопить заметные запасы к будущей войне. Впрочем, критиков подобного окрестьянивания и окитаивания внешнего вида красноармейцев также хватало. А еще Алекс побывал в будущем. Вернее, если быть точным, в будущем 2. Именно так, как выяснилось, назывался специальный научный городок, который в настоящий момент активно строился в окрестностях Новосибирска. Как понял Алекс, приблизительно где-то там же, где в реальном будущем располагался новосибирский академгородок. Видимо, его разместили в этом месте совсем не случайно. Этот городок должен был стать главным центром освоения принесенных научных знаний, принесенных Алексом из будущего, а также лучшим информационным прикрытием для самого Алекса, да еще и многослойным. потому что те, кто точно будет пытаться узнать, откуда идет информация, сначала будут искать не Алекса, а некое «будущее один». Главным человеком в нем являлся Вавилов. Алекса ему представили так же, как американского инженера, вследствие чего Вавилов отреагировал на него довольно нервно и несколько недоуменно, чему парень только порадовался. «Бдит, Николай Иванович, хранит самые главные научные тайны молодой советской страны, и слава богу!» К порталу выехали в конце февраля. И опять новым маршрутом. На пароходе из Ленинграда до Гавра, затем поездом до Парижа, а уже из него в Швейцарию. Выехали, потому что Эрика категорически настояла на том, что она с сыном поедут вместе с ним. «Не спорь, любимый», — твердо заявила она. «Я согласна ограничиться только одним этим разом и больше никогда не требовать ничего подобного, но сейчас мы поедем с тобой». Чем вызвано подобное упрямство, Алекс не понял, но решил, что будет проще уступить. До дома в лесу у деревни Унтершехен они добрались к вечеру 18 марта, на пару дней позже, чем изначально рассчитывали, но все равно по времени у них еще оставался приличный запас. Зорге встретил их с привычной радушностью, сообщив Алексу, что около 4 месяца назад в Люцерне и окрестностях вертелись какие-то люди, задававшие опасные вопросы по поводу графини фон Даннерсберг. Но их смогли отследить, а потом и ликвидировать. Причем сделали это уже после того, как они со своими вопросами перебрались подальше от этих мест, в Баварию. Вечер перехода Алекс провел в библиотеке с женой и сыном. Их никто не беспокоил, даже Зорге. Так что они были только втроем. Эрика весь вечер была напряжена и заметно нервничала, но Алекс отнес это на волнение перед расставанием. Как-никак, несмотря на то, что она уже видела его переход, как туда, так и обратно, подобное все равно было для нее непривычно. Портал засветился около 11. К тому моменту они уже давно спустились из библиотеки и ждали внизу. Ванька спокойно дрых на руках у мамы, но отнести его наверх в спальню и уложить в постель Эрика категорически отказалась. «Милый, позволь мне эту маленькую слабость. Вместе с сыном дойти с тобой до самого портала и распрощаться уже там», — с нежной улыбкой попросила она. И Алекс не нашел в себе сил отказать ей. Он уже, еще не уйдя в портал, начал жутко тосковать по ним обоим. Когда они втроем подошли к еле заметно светящейся скале, Эрика бесцеремонно встряхнула Ваньку и, почему-то сильно обняв, буквально втолкнула его в руки Алекса. «Сынок, поцелуй папу», — произнесла она чего-то дрогнувшим голосом. «Папа уходит?» — сонно спросил мальчик, но затем завозился и, обхватив Алекса за шею, прижался своими нежными влажными губками к его уже слегка заросшей щеке. А в следующее мгновение Алекс услышал «Прощайте», сказанное дрогнувшим голосом Эрики, и почувствовал сильный толчок, опрокинувший их с сыном в портал.